умирающих. И солдат, и гражданский ждал выбор между смертью под огнем 16-го легиона или искушенным в зверствах третьим. Каждое новое дополнение к песне, каждая пермутация мелодии будоражила душу Плегуа и толкала его к истинным высотам пороков. Он остановился, заметив прижатое к земле тело стенощитника. Случайный разряд звука разнес его нишу, придавив ноги осколками. Плегуа склонил голову на бок, смакуя мгновение, когда, наконец-то заметивший его затуманенными от боли глазами, человек начал вырываться и вопить. Тиль потянулся к поясу и отцепил один из клинков, простой свежевательный нож. Инструмент искусства столь же ценный, как и грозное оружие. Он присел поближе, так, чтобы солдат ощутил мертвецкое благоухание, дыхание надвигающейся смерти. Плегуа сорвал огромной рукой униформу, прижал бледную окровавленную кожу, будто скульптор, оценивающий мраморный блок. «Не бойся, человечек!» — пробормотал он, задумчиво начав резать, вытягивая вопли в становящуюся все громче песнь. «Я здесь не для того, чтобы терзать твое тело, а для того, чтобы научить тебя петь!» Когда он закончил, шепот стал тихим, едва слышным, бессильным, неспособным найти опору. В душе Плегуа было место лишь для гибельного великолепия арии самого Темного Принца. Конец. 10 глава. Сердце всего сущего. Вокруг умирал командный центр, бился в конвульсиях от вызванного вторжением системного шока и впившегося острия 16-го легиона. Первые коридоры и стены вытесали из черного железа и бутового камня еще в первые дни раздора. Со временем здание усовершенствовали, улучшая чертежи, пока оно не стало извивающимся лабиринтом, в котором путь указывали лишь ползущие под потолком тусклые металлические глифы. Местами символы сменились на буквы готика, но было заметно, что над этой задачей трудились без души. Результаты выглядели недолговечными, неукоренившимися. А теперь и вовсе все закончится на пепелище. Эйдолон шагал по коридорам так, словно уже был их владыкой, втягивая густой от дыма и смрада умирающий воздух. Вокруг отключались кагитаторы, шелестя бинарными голосами в последний раз. Пальцы Эйдолона скользили по корпусам, сбрасывая с них пепел и прах. Пластальные опоры коридора дрожали под напором падавших где-то наверху обломков. Лорд-командор видел расходящуюся по структуре слабость, предвещающую гибель в лихорадке озноб. Сердце воинского дворца, великой крепости города, всего сущего на этой планете осталось все таким же тесным, как он помнил. Строение возвели не в расчете на физиологию космодесантников и не перестроили после завоевания для удобства освободителей. Склонив голову, Эйдолон проталкивал свою усовершенствованную тушу через тесные двери. Цель была все ближе. Среди клубов дыма и алых отблесков аварийного освещения казалось, что Эйдолон спускается в преисподнюю. Он словно шел по коридору корабля, подбитого в пустотной битве, пронзенного выстрелом излучателя и истекающего атмосферой. Конечно, планеты умирали медленнее судов, но у них это получалось столь же прелестно. А Эйдолон бился в стольких сражениях по всей галактике. Среди леденящей стужи и палящих песков, в мертвых мирах, населенных лишь призраками убитых грез, на станциях и кораблях как Империума, так и враждебных чужаков. В конечном счете, Все происходило одинаково. При всех изобильных обликах галактики война... Война никогда не менялась. Одна и та же песнь звучала вновь и вновь. Разносилась от Терры до окраин известного космоса, а потом обратно. Из-за коридора вывалился стенощитник, вымазанный в саже и крови. Старший офицер, судя по тускло мерцающей на плечах парчевой мантии. Он замер, заметив нависающего над ним Эйдолана, одинокого и чудовищного исполина, царапающего потолок головой. Лорд-командор подался вперед, давая смертному лучше разглядеть его в тускло-красном свете. И, сверкнув кровавой улыбкой, Эйдолан бросился вперед, как упырь, выбравшийся прямо из мрачных легенд. Смертный выстрелил. Первый болт-снаряд ушел в молоко, второй бессильно отскочил от огромного наплечника. Третий и четвертый врезались в нагрудник, на миг оттолкнув гиганта. Эйдолан рассмеялся, ощутив вздымающийся прилив, борющийся с упоением боли. Он поднял свой пистолет и выстрелил в ответ, даже особо не целясь. Капризное оружие окатило стенощитника потоком крикливо-зеленого сияния. Вспыхнуло. Прокатился треск, и нестабильные атомы расщепили плоть, оставив лишь тень на стене. Эйдолан направился дальше к бьющемуся сердцу командного центра, оставив позади лишь мрачный памятник. После выброса радиации завыли новые сирены. Заскулила гидравлика взрывозащитных дверей, пытавшихся сомкнуться на пути расходящихся токсинов. Без поступающей энергии и наполненными противоречащей информацией программами системы Бастиона действовали со скоростью улитки. Эйдолан помедлил, пригнулся и упер свободную руку в судорожно трясущуюся дверь, оттолкнул ее прочь и шагнул внутрь, в самый центр крепости. Уже смертельно раненый. Его взгляду открылись расчлененные тела, разбросанные по залу яростными взмахами цепных мечей. Головы солдат насадили на их же штыки, а затем расставили на пультах управления и гололитических столах. Написавшую эту живописную, но мрачную картину художники все еще были здесь. Прохаживались среди вырванными ими сердца. Шесть воинов-сынов Хоруса держали оружие на изготовку и стояли полукругом вокруг седьмого, расположившегося в трех шагах впереди. Он обернулся, услышав шаги Эйдолана, снял шлем и небрежно бросил на ближайшую скамью. Шлем врезался в расчлененное тело, отчего кишки высыпались на пол с жутким водопадом. Герок Шарур поглядел на Эйдолана с нескрываемым презрением и сплюнул через плечо. Кислота зашипела, разъедая стальной пол. «А, первый лорд-командор!» — воскликнул он. «Не думал, что ты доберешься сюда один, без свиты и своих славных капитанчиков». «Всегда рад удивить, капитан», ответил Эйдолан, упирая молот в стену одного из последних работающих кагитаторов и надавил. Металл вмялся внутрь, чего страдающие духи машин неистово взвыли. Он окинул взглядом сцену и улыбнулся. «Неплохо сработано, признаю. Хотя и без артистизма. Видели мы, что вы считаете искусством», прошипел один из хтонийцев. На его доспехах сверкали отметки вожака, и даже надетый шлем не мог скрыть источаемое им отвращение. На лицевой пластине мерцали вытесанные клыки, кривящиеся в волчьей ухмылке. Со плечей на цепях свисали зеркальные монеты, блестя среди вырезанных отметок об убийстве. На металле выбили, выгравировали и нанесли краской какие-то бандитские каракули, вместе, однако, сходящийся в почти достойный мастеров древнего Дамаска узор, знак без всякого стеснения показываемой верности. Перед Эйдоланом стоял живой талисман, тотем далекой и осажденной Хтонии. Я бы предпочел узнать имя того, кто сомневается в моих решениях, вздохнул Эйдолон. Анунгал, зарычал легионел. Вожак и чемпион 16-го легиона. Любимец магистра войны. Сноска. Анунгал. Написанный на древнем шумерском, что означает «сильнейший из всех сильных». Конец сноски. В этом я и не сомневался. Несомненно, столь же любимый, как и я, моим примархом. «Хватит насмехаться над моими бойцами, чудовище!» — заговорил Герок, сурово глядящий на Эйдолона. «Я не смогу их удержать, если они решат поставить тебя на место. О, они могут поднять на меня руку, но тут же ее лишатся», — посулил в ответ Эйдолон. «Я совсем не против разорвать любого из твоих славных солдат в такие клочья, что не останется мяса даже на трофей, не говоря уже об истинном произведении искусства». «Славная угроза, фулгримовский щеголь!» — фыркнул Анунгал. «Но магистр войны не здесь!» — перебил его Эйдолон. «Как и фениксиец. Мы — позабытые сыны, собравшиеся вместе волей случая. И нам решать, что будет дальше». Он широко развел руками. «И полюбуйся, как мастерски вы вонзили копье в сердце врага, пока я мог лишь наблюдать...» Он помедлил. «Пока мои солдаты зачищают города и собирают добычу. Рабов, топливо, припасы, которых хватит для пути к самой Терре. Припасы, которые мы все разделим», — с показным спокойствием заметил Герок. «Ну, естественно», — согласился лорд-командор, небрежно улыбаясь. «В жестокий день понадобятся все силы. Даже наши отцы не могут биться в одиночестве. Мы бросим в бой все без остатка. И для меня честь и привилегия вести третий миллениал навстречу последней битве. Это долг достойных командиров». Он перевернул молот в руке, постучав по кагитаторам. «Мои избранные воины сокрушают сопротивление наших врагов, вырубают хребет из их обороны». Он деланно огляделся по сторонам. «Ну, я думал предложить им сдаться, но, похоже, вы уже лишили их выбора. Я решил, что нет смысла бросаться словами», — пожал плечами Герок. «Да-да, вы храбрых танийцы, их вообще не цените. Думаешь, магистр войны полюбит тебя сильнее за необузданное насилие? Это не важно. Мы предстанем перед ним окровавленными, но не сломленными. Его воины, его чемпионы, мы...» Он ударил по нагруднику латной перчаткой. «Его избранные воители, легионеры самого магистра войны. Ради его улыбки я бы сжег весь этот мир и помочился на пепелище». «Вы все еще считаете себя такими могущественными?» С искренним любопытством спросил Эйдолон. «Возвышенными над всеми нами? Что и верные предатели покорятся восходящему Хорусу и его сынам?» «Он магистр войны», — процедил Герок, — «и станет императором». «Правда? Никогда бы не подумал», — протянул умиленный Эйдолон. «С сынами Хоруса было так приятно играть. Среди них было столько хвостунов и шутников, таких таких очарованных собственным пошлым остроумием. Столько возможностей спустить их на землю, столько гордыни, подталкивающей к падению. Эйдолон прищелкнул синим языком по губам, смакуя мысль. «Отбросы!» Промелькнула из ниоткуда мысль. «Дворняги!» «Да, они такие!» Мысленно согласился Эйдолон и тут же отдернул себя. Он размяк. Шепот стал таким вездесущим, таким непрестанным, что он едва не принял ядовитые речи расколотого короля за собственные мысли. Он представил, как тварь парит по залу, липнет к спинам хтонийцев, сломленная и горящая, способная лишь вечно шептать. Как когти из черного стекла и тусклого пламени смыкаются на плечах Герога, словно пальцы слуги, ожидающего коронации господина. Щелчки вокс-передатчика оторвали его от раздумий, и Эйдолон снова обратил внимание на сынов Хоруса. Они внезапно напряглись, выпрямились, подняли оружие. Поза Герога выдавала раздражение и внезапную жажду насилия. Он даже взял топор, раньше лежавший у рассеченного тела имперского командующего, а другую положил на кобуру, а затем выхватил пистолет, целясь прямо в Эйдолона. «Ах ты, вероломный ублюдок!» – процедил Герог, и все его бойцы, как один, открыли огонь. Одиннадцатая глава. Разбитые братства. Эйдолон бросился в сторону, скрывшись за одной из опорных колонн от настоящей огненной бури. Кладка взорвалась, осыпав его градом осколков и пыли. Лица давно мертвых офицеров исчезли. Историю стерла с лица земли чистая, целеустремленная злоба. Лорд-командор вскочил на ноги и выстрелил. Смертельный магнитный луч опалил стену над головой одного из легионеров. Встроенные механизмы раскалились, грянул взрыв, лишь добавивший клубов дыма. Сыны Хоруса шагали сквозь туман войны, словно были у себя дома, стреляя из болтеров, ища цель. Но Эйдолон не стоял на месте. Он перемахнул через центральные панели управления и уже был среди врагов. Видят боги, он снова чувствовал себя живым. Его тело и дух никогда не реагировали так быстро с тех пор, как Эйдолон перехватил удар дерзких шрамов и убил их ложного хана, желая сломить их дух. Наделенная новой силой и благами плоть лорда-командора двигалась так же естественно, как прежде, когда Фулгрим еще не снес ему голову. Он снова стал первым среди лордов-командоров, князем-воителем, чувствующим себя цельным как никогда, расправляясь с недостойными лицезреть его великолепия. Он резко обернулся в дыму, уже занеся молот, и впечатал его искрящиеся головья в нагрудник первого врага. Остальные уже поворачивались к нему навстречу, целясь. Вспыхнули молнии, и из мглы вырвался клинок, оцарапавший броню. Застонавший от боли Эйдолон отшатнулся. Его горло завибрировало и раздулось. Трахея расширилась, вдавливая артерии в натянутую, как канат, шею. Мешки запульсировали нарастающим и готовым грянуть воплем. А затем, едва направляемый распахнутой пастью Эйдолона, полифонический вой излился наружу. Хлынул из тела, отбрасывая хтонийцев прочь рябящей волной. Эйдолон повел шеей из стороны в сторону, заставляя сынов Хоруса встретить все свое сломленное величие. Одним лишь криком он раздробил двух ближайших хтонийцев. Кровь хлынула из зеленой, как море, треснувшей брони глумливой волной, Из пробоин показались расколотые кости. Герог бросился на Эйделана, рыча от примитивной ненависти, тесняя его шаг за шагом. Топор впился в нагрудную пластину лорда Командора, и высвобожденный вой сменился ухающим кошмарным смехом. «Так значит, они не просто для показухи, а?» — фыркнул Эйделан. «Ни топор, ни звание. Ты не один из его фаворитов, даже не истинный сын. Но бьешься так, словно он тебе дышит в спину. Чувствуешь себя от этого сильным?» Насмехаясь, Эйделан отступал, ускользал от неистовых ударов преследующего его хтонийца. А затем поднял молот. Окутанная энергия оружия сцепилась, заискрила, забила молниями соперничающих полей. В мерцающем свете лицо Эйделана скривилось в мертвенной усмешке. Он подался вперед и зашипел. «Вы все такие храбрые солдатики, правда? Вытащенные из грязи и пепла своей ублюдочной планетки, жаждущие его впечатлить. Но магистра войны здесь нет. Некому спасти тебя от твоей же тупости. Думаешь, что можешь просто так напасть на нас?» — зарычал Герог. «Да я тебя освежую, ты крыса!» «Напасть?» — презрительно повторил Эйделан. «И когда же я это успел сделать?» «Не валяй дурака, Эйделан! Я уже знаю, что затеяли твои бойцы!» Эйделан моргнул, а Герог надавил на древко оружие, заставляя лорда Командора отступать шаг за шагом. Тот зарычал и рванул молот на себя. На миг потерявший равновесие хтониец пошатнулся. Тяжелые шаги крушили камни. Усталый танец войны вел их все ближе к центральному помосту среди освещаемых лишь громов выстрелов клубов дыма. «Ну тогда мне остается лишь похвалить их за инициативу», — сухо усмехнулся Эйделан. «Родич, ты ведь знал, что до этого дойдет. Не я отдал приказ, но я поддержу деяния». На микросекунду его взгляд привлекло движение. Новые воины вбегали в зал. Рык хтонийских болтеров набрал силу, слившись в протяжный вой, охвативший Эйдола на буре. Снаряды отскакивали от дрожащих доспехов, отбрасываемые прочь отдающиеся в теле звуковой рябью. Кости и пластины брони были лишь проводниками величественной песни, какофонического резонанса, исходящего от Эйделана с каждым вздохом и жестом. Вопль был его плащом, регалией изуверского чуда. Лорд-командор стал кульминацией тщательного и прекрасного труда Фабия. Таков был неспосланный ему Сланеш Дар. Он завопил вновь, и колонна раскололась. Своды задрожали, окружающие легионеров военные фрески пошли трещинами, уничтожающими посвященный мастерству и стойкости фасад. «Они умерли, а теперь мы пойдем с ними, затянутую в чужую смертность, убитые гибелью культуры. Восхитительно!» С каждым полученным ударом, с каждой понесенной раной по Эйделану растекалась волна жестокого воодушевления, воля выжить. В одиночестве он не выстоит. Даже столь достойный воин не сможет в одиночку повергнуть и претора, и всех присягнувших его делу клинков. И потому Эйделан отступал, уходя прочь от взмахов топора, прочь в изливающиеся коридоры. И упивался болью, прижимал ее к сердцам, распалял, превращая в топливо, дающее скрыться, перегруппироваться и в свой черед одержать триумф. Танец, игра, песнь продолжалась в лабиринте коридоров среди обходных троп и служебных ходов, выводящих на широкие улицы, посвященные воинской доблести и организованной обороне. Когда Эйдолон не мог найти путь, он его прокладывал. Он пробивался через слишком узкие дверные проемы, прорамывал себе дорогу, круша камни. Если на его пути вставали защитные экраны и щиты, его ответом был шипящий глаз молота. Рев молнии превращал преграды в тлеющий шлак, давимый сапогами. Эйдолон бежал по коридорам, чьи стены покрывали вырезанные письмена с записями о гибели и победе под арками, увенчанными повествующими о благородных жертвах фресками. Неудивительно, что преисполненная такого унылого страха перед миром за пределами небес культура была заражена глухой паранойей. «Это лишь здоровая тревога и подозрительность. В всем мире ты принял собственную природу. Он оставил отпечаток в твоей душе. Умолкни!» — мысленно рявкнул Эйдолон. «Ты ничто! Марионетка Герога, демоническая тень Третьего Легиона, вытащенная из бездны ублюдками Хоруса, чтобы меня утомлять. Но вместе мы стали чем-то гораздо большим, чем тень». На бегу Эйдолон переключал каналы Вокса, едва обращая внимание на залы вокруг. Он почти не замечал золотые статуи, стенопись в память о былых победах, выгравированные имена достойных усопших. Этих людей забыла история. Их достижения скрылись в тени нового Империума и были обращены в пепел его блудными сыновьями. «Сдохните, ублюдки, сдохните! Ваша агония — сладчайшее вино! Придите и умрите ради моего лорда Эйдолона, ради моего примарха, во имя Сланяш!» Голос Малакриса ревел, даже передатчик не мог скрыть, что он полностью отдался ничем не сдерживаемой боевой мании. «Прикрытие! Следите за флангами! Их налетчики засели на кры... Тяжелое вооружение! Огонь по мосту из лазерных пушек! Сражайтесь вы, трусы! Выходите и сражайтесь, как воины!» Голос Вациферона был сосредоточен, но при этом полон досады, направленный на врагов, которых не удавалось держать на месте, бившихся как банды отравленных тонии, не признающих никаких правил войны, кроме своих же. Сплегуа выйти на связь точно бы не удалось. Звуковое оружие перегружало частоты, с которых доносился лишь вой и треск статики. Наконец, Эйдолону удалось связаться с фон Калдой, все еще находившимся на орбите. «Милорд?» — спросил апотекарий, похоже заскучавший. «Сколько с тобой бойцов?» — прошипел Эйдолон, оглянувшись, чтобы выстрелить преследователей. «Высадились почти все, милорд. Осталось разве что сотня». Он помедлил, явно что-то считая в уме, решая логистический вопрос так же легко, как определял симптомы болезни. «Малакрис сказал мне отправить вниз чаны терзания. Он приказал своим воинам бросить в них всех. Врагов, родичей, возможно, даже пару не понравившихся ему братьев». Эйдолон выругался. Его череп гудел от напряжения. Он-то думал, верил в глубине души, что Герок просто лгал и напал при первой возможности. Что дело было в гордыне сынов Хоруса, раненой и толкнувшей их в бешенство. Но это оказался Малакрис, нарушивший приказы, заставивший мир истекать кровью добела, пока мучения черни не потекут, будто вино. Эйдолон задумался, сколько же воинов по всей планете предались зверствам. попросту тратя время, которое могли бы потратить на путь к Терри. Мне нужно, чтобы ты принял на себя командование еще находящимися на борту воинами. Милорд? Приготовь их к высадке и отправь по моему сигналу. Они мне нужны здесь. Также отправь приоритетное сообщение Малакрису, Вациферону и Плегуа. Пусть они присоединятся к нам со всеми своими бойцами. Перегруппировка с боем, сравнением на меня. Думаю, тебе также стоит приготовиться к пустотному бою. По Воксу прошелестел тихий вздох. Милорд, что там стряслось? Это же было учение, простой жест сотрудничества, развлечение, ничего более. Все резко обострилось, процедил Эйдолон. Болты взорвались над его головой, осыпав лорда-командора осколками железа и камней. Собирай бойцов! Пусть капитаны кораблей готовятся к огню на поражение! Он помолчал, размышляя над вариантами. Лично возглавь высадку. Я, господин? Фон Калде имел наглость рассмеяться. Чем я заслужил такую мрачную честь? По туннелю просвистел шепот, насмешливо танцующий на ветру. Скрипнув зубами, Эйдолон побежал дальше, напролом через новую дверь и, наконец-то, на свободу под затянутое дымом небо. «Ты хороший солдат, фон Калда, а вокруг нас все еще пылает насмехающийся варп. Если это примитивное хтонийское колдовство, я вырву его сердце. А ты пока проследи за войной. Я же...» Эйдолон запнулся. Он вновь ощутил ноющую тоску в душе, пульсирующую вновь с тактом, сходящим на сцену во всем своем мрачном великолепии расколотым королем. Покорным, вне всяких сомнений, капризом его хтонийского хозяина и владыки. Двенадцатая глава. Грех и наказание. Город умирал, в последний раз крича в почерневшее от дыма небо. К такому Эйдолону было не привыкать. Война и разрушение стали для него привычными, словно дыхание еще до несравненного бесчестья при Истваане. Задолго до ожесточенных схваток на развалинах града Харов и последовавшей резни в зоне высадки на пятой планете, Эйдолон был готов пойти ради высшей цели на любую жестокость. Теперь и эта война разгорелась, стала тотальной, чего, пожалуй, стоило ожидать. Вдали рушились пылающие башни, отвесные стены татрикальских жилых казарм зияли проломами. Под фальшивыми оползнями из белых камней лежали солдаты, слишком храбрые или глупые, чтобы сбежать, пока у них был шанс. Теперь самому сражению предстояло стать примером. Демонстрация силы. Если дети Императора во имя Фениксийца обрушили на врагов такую кару, то какие же ужасы они низвергнут на головы сынов Хоруса? Бойцы Герога отступали. Занимали позиции на укреплениях и готовились к неизбежному бою. Они, раз они не смогли убить его в глубинах, похоронить среди лабиринта скал и стали, то перегруппируются и бросят в бой все свои силы. В последний раз метнут копье. Как же все приходяще. Император... Магистр войны, пирующие объедками галактики, мнящие, что их победа будет вечной и абсолютной. Но только боги неизменны. Мы лишь недавно узнали, что их замыслы были высечены в плоти Вселенной в незапамятные времена. Мы спалили все предубеждения и уроки старой ночи, не желая признать истину. Правда? Ложь? На самом деле Эйдолону больше не было до них дела. Теперь не было важно ничто, кроме вызова. Жизнь, какая уж ему осталась, состояла из боли и испытаний. Однажды он не справился, но никогда не пойдет под их бременем вновь. У Эйдолона... А Эйдолона испытывали снова и снова. На Истваане, Призматике, Идрисе, у Калевых врат, на поверхности Горви. А до них в бесчетных сражениях еще. В войнах во имя примарха и магистра войны, ради самого себя, чести и славы легиона, все было мимолетно, приходящим, бессмысленным великой схеме бытия. Где-то наверху взорвались снаряды, отбросив безумные тени. Мир задрожал на своей оси, затрясся и вновь замер. Звезды скрылись, погасли, воплощенные яростной какофонией войны. Эйдолон знал, что даже сейчас от отделения к отделению летели приказы, перестраивающие линии фронта разгорающегося противостояния. Случайные союзники неизбежно становились врагами. Пожалуй, неизбежным было все происходящее. Грязные варвары не могли сдержать свои низменные порывы, как не могли и помыслить мотивы и желания Третьего Легиона. Хтонийский сброд не понял бы святости творимого ими. Вскоре Эйдолон бы спустил с цепи своих воинов, указав бы им на добычу, повелел охотиться и помазать развалины городов кровью и врагов, и друзей. Измена была сама по себе наградой, однако ловушка захлопнулась слишком рано, и Эйдолон догадывался, кто же в этом виноват. Малакрис. Подозрение сменилось уверенностью, когда он вскарабкался на тлеющие обломки и спрыгнул вниз на площадь освобождения. Там уже собирались легионеры, терзающие памятники крючьями и обращающие их в шлак потоками раскаленной энергии. Все они остановились и умолкли при виде лорда-командора, идущего к ним и вращающего в руке молот. Эйдолон казался истинным воплощением завоевателя, замаранного кровью и сажей. А вокруг падал пепельный дождь, покрывая все тонким слоем человеческих останков. Слишком яркие цвета детей Императора потускнели, почти посерели. Они стояли на пепелище своих былых достижений, словно призраки, отголоски тех, кем когда-то были. Возможно, прежде они страшились будущего, но теперь приняли его без страха и сомнений. «Милорд!» — воскликнул Малакрис, стоявший на другой стороне бойни, и взмахнул когтями, с которых свисали клочья мяса. Он широко ухмыльнулся и торжественно поклонился лорду-командору. «Мы приготовили для вас подобающее представление!» Эйдолон отстраненно кивнул, осматриваясь по сторонам, глядя на лица воинов. Вациферон тяжело дышал. Лицо мечника скривилось от напряжения, вызванного то ли отчаянным прорывом к площади, то ли еще остывавшей боевой яростью. Плегуа же выглядел безмятежным, сосредоточенным, почти блаженным. Певец разрушения не сводил взгляда с груды сваленных перед ним тел, настоящего парада смертных жертв вокруг одного из сынов Хоруса. Огромный труп уже изуродовали, оторвав конечности, выпустив кишки, свисавшие под расколотым нагрудником и треснувшие реберной клеткой. Малакрис смеялся, пыжился, размахивал руками. А Эйдолон чувствовал, как подступает желчь. Его трахея все еще дрожала от усилий после последних воплей. Он шагнул вперед, чуть разжав пальцы, и рукоять молота скользнула вниз к разбитому помосту. «Так это твоих рук дело?» — спросил он, показав на сцену вокруг. «Сынами Хоруса!» Капитан моргнул и, склонив голову на бок, словно удивленная змея. «Вы приказали...» Мелькнувший кулак Эйдолана врезался в щеку Малакриса, отбросив его на шаг. Эйдолан отвел обогренную длань и ударил снова и снова, осыпая легионера градом ударов, пока тот не рухнул на колено. Вырванные с мясом кольца и драгоценные штифты разлетелись градом оскверненных украшений, бряцая среди пролитой крови. Эйдолан схватил Малакриса за шею и вздернул, а затем прочертил заостренными кончиками искаженных пальцев другой руки три линии на оплавленном лице капитана. «Глупец! Бешеная шавка! Ты...» прошамкал в ответ Малакрис. «Ты велел! Ты отдал приказ!» Кровь лилась между треснувших зубов из расколотых губ. Легионер заставил себя улыбнуться разодранным ртом и сплюнул струйки крови, трясясь от упоения. «Лорд Кабандор, я внимал твоему голосу, призвавшему дать бой, перебить всех, чтобы сладеж пировал всеми, кто придется им по вкусу. Ты стоял передо мной и распростер руки, велел мне покончить с ними!» «Я это тоже слышал!» — тихо сказал Вациферон. Эйдолан отбросил Малакриса и обернулся, шагнув навстречу мечнику, ощутив лишь на миг желание разорвать того голыми руками. «Ваш голос, милорд, говоривший мне обратить все в пепел, сжечь весь мир!» Он помолчал, покосившись на поверженного соперника. «Конечно, я не подчинился нашептываниям. Я не мог вызвать вас по воксу, получить подтверждение по вертикали власти!» Мечник фыркнул. «Я ведь не настолько глупец, чтобы повестись на посулы демонов!» «Лучше снять глаз у богов, чем отвергать их!» — зашипел сквозь сжатые зубы Малакрис. «Зачем нам сдерживать себя? Нет числа ожидающим нас страстям и радостям, ждущим лишь своего часа!» «Умолкни, щенок!» — пропел Плегуа голосом, зычным от гибельного резонанса. Он взвесил в своих руках ткущий жуткий гимн инструмент разрушения и направил прямо на распростертое тело капитана. «Я тоже услышал зов и не внял ему, узнав обман. Я певец разрушения. Мой удел — выделять истинные ноты из вечной печни». Где-то позади взорвалась башня, омыв Тиля Плегуа отблесками ярящегося пламени. Вниз посыпались камни, давя брошенные трупы стенощитников, еще больше унижая побежденных. О смертных все позабыли перед лицом новой угрозы, но Эйдолан почти чувствовал к ним жалость. Почти. «Будущее родится из могильной ямы, лишь когда сгинет былое и прошлое станет пеплом. Мало кто лучше подходил на роль повитух истории, чем Третий Легион. Смертным же предстояло лишь стать топливом для предначертанного». «Вы все сыны Фениксийца!» — зарычал лорд Командор. «И пусть наши корни и взгляды разнятся, здесь и сейчас важно лишь показать врагам нашу силу! Хтонийцы мнят себя лучшими воинами, но они лишь высокомерные варвары. Сыны Хоруса всегда будут видеть в нас лишь хирый и воспитанный ими легион. Покажем же им, что мы вознеслись над хворями начала. Мы — воины Третьего Легиона, Третьего Миллениала, и равных нам нет!» Теперь все слушали его, забыв о распрях, вновь укрепив узы верности в назначенный час. На свой лад это был особый обед, как в старые времена. Тогда они присягали своим братьям и отцу, далекому императору и мечтам, которые называли единством, все больше неуправляемому великому крестовому походу, совету смертных бюрократов, иерархии лжецов и глупцов. «Я оценил мастерство наших врагов», — Эйдолон рассмеялся. «Перед нами сборище дикарей, мало чем отличающихся от орды хана. Тайнейцы возомнили себя старшими, потому что их господина нашли первым». Лорд-командор вернулся к славе вечной и высоко поднял оружие над головой. Излучающая силу даже с отключенным энергетическим полем позолоченное навершие блеснуло на фоне пожара. «Они верят, что мы слабы и разобщены. Видят в нас бездумных чудовищ, лишенных цели, рабов собственных порывов». Эйдолон зло поглядел на Малакриса, вставшего на ноги, все еще истекавшего кровью, капавший по подбородку на горжет. «Укажем им, что это не так. Разобьем их на их собственном поле, бросим вызов их убеждениям и сломим их решимость. Они так любят потрясти кончиками своих драгоценных копий. Так поразим же их таким!» Тринадцатая глава. Клинок клинку. Вздымающееся до самых вершин домов пламя омывало спиральной крепости новым ложным рассветом. Огонь охватил от края до края внешние кварталы, где широкие жилые казармы изгибались внутрь, перекрывая пути снабжения. Поэтому бронетехника легионов, самолеты и орбитальный обстрел и проложили в направлении центра просеки среди некогда идеальных укреплений, окутав город паутиной трещин столь широких, что по ним могли пройти даже титаны. А сейчас в небесах боролись громовые ястребы и грозовые птицы, а вокруг них кружили сошедшиеся в собственных смертельных поединках истребители типа «Ксифон». Некогда выкрашенные в чистый пурпур и позолоту, а теперь мерцающие безумными оттенками масла на воде корабли, сражались с врагами, зелеными как море. Небеса опаляли лазерные лучи, бичевали пылающие инверсионные следы ракет, а еще выше двигались звезды. В пустоте, подобно соперничающим богам, сошлись боевые баржи, но сквозь грозовые облака и их триумфы и погибели пробивались лишь проблесками далеких огней. Но даже с поверхности Эйдолон слышал вопли. Предсмертные крики пилотов, вой умирающих духов машин, терзающий уши рев падающих с небес и врезающихся в отвесные стены грозных истребителей. Каждая смерть становилась прекрасной нотой в мимолетной гибели целого мира, в гимне, возложенных на алтарях войны жизни. Воздух пел, дрожал от голосков потенциала, словно вся планета была колоколом, звенящим после удара. Каждый взмах клинка, каждый выстрел, каждая посвященная богам смерть питали тех, кто таился за завесой. Татрикала превратилась в микрокосмос большей войны, где на смену материальному восстанию разгоралось вечное сверхъестественное противостояние. Бушевавший по ту сторону пелены варп не выбирал себе стороны. Пойманные в паутине порождений империй не понимали, в какие игры они втянуты. Конечно, несущие слово и тысяча сынов обманывали себя, цеплялись за веру, что они могут направлять и повелевать потоками имматериума. Но здесь и сейчас отвергавшие псайкеров и их дары легионы ощутили на себе подобную обоюдоострому мечу ласку варпа. Эйдолан чувствовал тени когтей, скребшихся по его доспехам, слышал ставшие отчетливыми нашептывания. Он почти смог убедить себя, что Малакрис и его сброд сошли с ума, согнулись под гнетом порывов и подчинялись лишь своим капризам. Но насмешливый голос все так же насмехался и мурлыкал в тенях его собственного ума, ища опору. «Вот ради чего ты был создан, возвышен из праха, чтобы повергнуть галактику на колени, сотворен, чтобы завоевать бытие, так же, как нас выковали, чтобы править им. Короли — ничто без королевств. Любой монарх заслуживает трона». «Умолкни», — прошептал Эйдолан. Он шел впереди легионеров достаточно далеко, чтобы никто не смог отзаметить снедавший его мани. Прежде лорда-командора уже считали слабым и сломленным, лишенным самой его сути взмахом клинка примарха. Проклятие! Возможно, в это прежде верил и сам Эйдолан. Его не зря называли рассеченной душой, расколотым сознанием. Его жалели и презирали, недооценивали и высмеивали. И он всегда поднимался с колен и вновь занимал подобающее положение. Лорд-командор мог преодолеть любые трудности, не прислушиваясь к пустым обещаниям расколотого короля. Теперь же сами боги потешались над ним, а крысы магистра войны желали его обесчестить. Но он не покорится, несмотря на все игры капризной судьбы. «Я восстал из мертвых. Мне больше нечего бояться». И словно в ответ небеса разверзлись вновь, и свежая волна когтей ужаса и харибд врезались в развалины, извергая новых легионеров во всем их гнусном великолепии. Из толпы высаживающихся Астартес вышел фон Калда, сопровождаемый отдохнувшими и еще не сражавшимися детьми Императора. «А, мой советник, добро пожаловать на Татрикалу!» Эйдолан ждал, глядя, как фон Калда впитывает все детали умирающего мира. Апотекарий, как и любой воин детей Императора, всегда стремился получить преимущество, оценив каждую грань зоны боевых действий. «Мой господин», — наконец ответил тот. Эйдолан улыбнулся. «Чувствуешь? Это варп. Он повсюду. Извивается и цепляется за меня, проскальзывает в мир и прочь, как уже происходило на корабле. Они сделали планету игровой доской, и теперь нам предстоит сыграть свои роли». «Кто, господин?» «Боги», — вкратчиво ответил лорд-командор. «Наши жизни для них забава, и нет никого игривее темного принца, непрестанно стремящегося поймать нас в петлю наших же пороков. Ибо он причиняет раны, и он же меняет облик, и мы все становимся от того лишь сильнее и страннее. Закаленные ядом, привитые перед грядущим». «Как философски замечено, мой советник», — фыркнул Эйдолан, протянув руку, чтобы смахнуть упавшие на глаза ломкие пряди. «Я знаю, что Герок пытается использовать против меня чары. Душой чувствую, обжигаемый словно ядом. Он ли господин? Но ведь это и в самом деле игра. Я тебе так и сказал. Не все слуги магистра войны были созданы равными. Даже в глазах его избранных сынов. Потому он наслал на меня демона, алкая хотя бы ничтожного преимущества. Герок. Кто же еще? Не просто же совпадение или несчастье направило нас сюда. Необычный каприз судьбы. А замысел. Злонамеренный замысел. На миг на детском лице смотревшего на Эдолона апотекария промелькнуло беспокойство, а затем он внимательно начал изучать показания Нортецума. «Войны добрались», — добавил Эйдолон, пробуждая молот. «Пора нанести удар, показать нашим родичам, чего мы стоим на самом деле. Лицом к лицу и клинок к клинку». Эйдолон возглавил наступление, в первых рядах великой процессии шагая под